праведному Симеону Верхотурскому. От этого святого многие получали исцеление от глазной болезни, самой упорной и продолжительной. Большей частью сам угодник Божий является во сне больным, внушая им искать у него помощи. Молитва. О святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в небесных обителях в лица святых водворяяся, на земли же телом твоим нетленно почивай, по данной ти благодати Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас, многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и целебоносным мощем Твоим притекающих, и спроси нам от Бога прощения согрешений наших, вня же впадаем множицею во вся дни жития нашего, и як уже прежде овым убо от очные зельные болезни, немало зрети могущим исцеления очес, овым же бли смерти бывшим от лютых недугов врачевания, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему и к вечному спасению благопотребная нам от Господа и спроси. Да так и твоим предстательством и молитвами стяжавше, вся нам полезная, аще и недостойнее, благодарне восхваляюще тя, прославим Бога, дивного во святых своих, Отца и Сына, и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Днесь радуется славная страна Сибирь, обретши святые твоя мощи внутрь себе. Архиереи, священницы и воеводы, и весь сонм людский, духовне веселящийся, вопиемти, о богомудре Симеоне, избави нас, иже к тебе прибегающих от всех бед, просяще подати всем, пока игожда прошению, и избавитеся стране сей и граду от огненного запаления и поганского нашествия, и междоусобные брани, и от всякого зла. Тем же и мы всечтем честных и многоцелебных мощей твоих обретение, новой целебниче и вопием, слава давшему тобою всем исцеление.